Глава 18. Бегство. «И что будем делать?» Мрачно и ни к кому конкретно не обращаясь, поинтересовался Сириус. «Ждать», — ответил я, не отрывая взгляда от обзорной панели и экрана сканера. Мы уже часа полтора висели в космосе посреди гигантского побоища, которое устроили дети Фенрира. Шестнашка периодически включала маневровые двигатели, поэтому абордажники считали нас своими. Этот сигнал и обозначал уже захваченные корабли. Наши же сейчас были заняты. На оставшихся кораблях флота еще кипели абордажные схватки, и вряд ли хоть кто-то в рубках и на мостиках сейчас имел возможность и желание наблюдать за другими кораблями. «Я думаю, нужно попытаться убраться отсюда», — предложил Ривз. «Как только начнем разгон, нас или уничтожат, или попытаются захватить», — отмел эту идею Сириус. «И что тогда делать? Просто сидеть тут?» — мрачно поинтересовался Стас. «Пока нас не трогают. Посидим», — пожал плечами я. «Может, и выпадет шанс уйти». И шанс выпал. Мы просидели так несколько часов, а затем шестнашка засекла множественные цели. К нам шел огромный флот в 1000 вымпелов. Рядом с нами же схватка набирала обороты. Практически все мелкие суденышки детей Фенрира выбили. Остальные были пристыкованы к уже захваченным кораблям и отходить от своих жертв не собирались. Я с любопытством разглядывал бывшую красу и гордость флота лягов — ударный крейсер «Рханг». Сейчас его острый и хищный силуэт был изуродован прилипшими кораблями-коробками. Они словно пиявки или паразиты впились в тело огромного корабля и получили контроль над ним. Стрелявший по нам «Возмездие» выглядел не лучше. Но на нем коробков было еще больше. Люди так легко не собирались отдавать свою собственность. Поэтому врагу пришлось бросить на него дополнительные силы. Я насчитал около 20 коробчонков-абордажников. В то время как «Рхангу» хватило всего 6. Еще оставшиеся в строю корабли, я имею в виду с экипажами из лягов и людей, сейчас активно обстреливали корабли, уже захваченные. Те отвечали лениво и с неохотой, видимо, все еще планировали захватить противника. Поэтому не спешили портить будущую добычу. Тем временем свежеприбывшие корабли направились в нашу сторону. Однако дети Фенрира в нашей свалке не обращали на них внимания и даже не повернули корабли в их сторону. Вскоре я понял, с чем это связано. Когда флот пришельцев проходил неподалеку от одной из местных планет, с низкой орбиты к нему ринулась масса все тех же кораблей-коробочек. Вторая армада падала на флот со стороны Солнца. Видимо, прятались там, заглушив системы. Я понял, что наше потенциальное подкрепление сейчас будет уничтожено. Они попали в такую же ловушку, что и мы. А кто это еще мог быть? Явно флот, откликнувшийся на сигнал о помощи Императора. Вот только кто они, для меня осталось загадкой. Даже удивительно, что эти чертовы дети Фенрира просчитали наши маневры, поймали нас, прекрасно знали о том, что к нам придет некий загадочный союзник с весьма впечатляющим флотом, и приготовились к встрече с ним. Но как? Ведь даже мы не знали о союзниках. «Вы знаете, кто бы это мог быть?» — спросил я Императора, указывая на сенсорный экран, подразумевая флот подкрепления, который сейчас только осознал свое плачевное положение и начал отбиваться от атакующих его коробочек. «Нет», — Император покачал головой, — «даже не представляю. И, к сожалению, они нам не помогут. Мы их как будто сами заманили в ловушку». «Я тоже не знаю», — покачал головой и Сириус, поймав мой вопросительный взгляд. «Да...» Только и осталось вздохнуть мне. Однако вокруг нас ситуация начала меняться. Корабли, все еще находившиеся под командой людей и лягов, начали обстреливать, причем точечно выбивая двигатели и орудия. Большинство же захваченных судов направились к месту нового побоища, к флоту, уже захлебнувшемуся в абордажной атаке. «Это шанс», — сказал Сириус. «Вокруг много кораблей начало маневрировать. Если встанем на разгон, нас могут и не заметить. В этой системе и фон помешает, и работа двигателей других кораблей замаскирует наш маневр». «Попробуем», — хмыкнул я. «Расчеты для прыжка уже были сделаны, и уходить можно было только в одну сторону, в систему, где наш флот встретил огромные силы неприятеля и сбежал от них. Чтобы прыгнуть в любую другую точку в ином направлении, мне нужно было провести сюрприз через всю текущую систему. А отрыв от большинства кораблей, одиночный полет, тут же выделит меня и наверняка по нам откроют огонь. Но выбора не было, и я начал разгон. Сюрприз висел на одном месте, периодически включая маневровые. На нас не обращали внимания. Корабли несли своих новых владельцев к заварушке с участием флота, пришедшего нам на помощь. Противники проходили мимо, и пока никто нас не тронул. На мостике моего корабля вот уже больше часа сохранялось напряженное молчание. Благо шестнашка удачно потратила мои деньги. Движок был откалиброван, и гипердвигатель заряжался намного быстрее, чем раньше. Еще 20 минут, и мы прыгнем. Видимо, заряд гипердвигателя на последнем этапе привлек внимание детей Фенрира. Большинство кораблей успело даже отдалиться от нас. Но несколько фрегатов развернулись и целенаправленно перли на нас. Благо, огонь пока не открыли. Я обратил внимание, что идущий впереди всех корабль начал сигналить огнями. Наверняка интересуется, что мы делаем и что у нас происходит. «Шестнашка, промигай все в такой же последовательности», — распорядился я. «А что делать? Их система сигналов мне была неизвестна». Такой ответ фрегату не понравился, и он сходу начал шмалять в нас из своих лазерников. Я тут же поднял щит и бросил наш корабль вперед. Требовалось сохранить дистанцию, до прыжка осталось всего ничего. Однако и крупные корабли уже начали медленно поворачиваться в нашу сторону. Шестнашка объявила, что в прицел нас берут 2 линкора и 3 крейсера. Дело плохо. Они нас размочалят одним залпом. Такая дистанция для их калибров не проблема. Но мы уже их проскочили. И теперь, чтобы открыть огонь, этим кораблям нужно было повернуться к нам передом или боком. А из положения полной остановки это сложно сделать. Нужно либо выжать максимум из маневровых, либо включить форсаж. В любом случае, выигрыш по времени у нас был. До полной зарядки гипердвигателя осталось 3 минуты. А сзади уже вовсю палят с десяток фрегатов, идущих у нас по пятам. И ведь догоняют, сволочи! «Шестнашка!» — приказал я. «Огонь по фрегатам!» «Принято!» — отозвалась шестнашка, и сюрприз начал вибрировать и содрогаться. Пушки начали работать по врагам. Время заряда вышло, и я тут же хлопнул по клавише активации гипердвигателя. Корабль ушел в прыжок. Мы появились в соседней системе, из которой совсем недавно драпали всей честной компании. Здесь ничего не изменилось. Огромный, неизвестно чей флот, так и остался на своей позиции, на противоположной стороне системы. Продвинулся он незначительно. Я тут же включил форсаж, заставляя корабль быстрее набрать скорость и двигаться на своем максимуме. Планировал я в скором времени поменять курс и уйти в любую сторону. Вражеский флот нас перехватить не должен был. Так мы летели около часа, а затем позади нас начали появляться новые цели. Первыми появились фрегаты, которые и палили в нас. Они тут же бросились вдогонку. Наверняка за нами придут и толстопузы, хотя и фрегатов хватит. Когда мы убегали, за нами увязалось около 10 кораблей. Сейчас из гипера их выпрыгнуло с полсотни, причем они разделились на 5 групп. 2 ушли к краям системы, еще 2 вверх и вниз. – 5-я гнала нас, как свора охотничьих собак. Ну, понятно, отрезали путь и заставляли нас идти на огромный вражеский флот. Без вариантов. Я снова активировал гипер. Пусть заряжается. Прыгнуть хоть куда-то, даже не в систему, а в пустой космос, тоже хорошо. Хоть от противника оторвемся. Я даже дальность прыжка сократил, чтобы быстрее можно было прыгнуть. Уйдем, там разберемся. Будем петлять, как зайцы, чередуя короткие и длинные прыжки. Главное сейчас отсюда сбежать. От огромной армады прямо у нас по курсу отделилось несколько целей. Это были все те же фрегаты, 3 штуки, а вместе с ними перли уже приевшиеся суденышки коробочки в количестве 6 штук. Звено у них из 6, что ли. Странная система. И почему нам навстречу выдвинули такие смешные силы? 3 фрегата с горем пополам мой рейдер перемелет, даже без учета туннельной пушки. А с ней тем более. Так почему враг не выдвинул, скажем, заградительный линкор или хотя бы крейсер? Странно. Мы так и неслись вперед. Фрегаты по бокам и сзади догоняли, но очень медленно. Зато армада и ее непонятный авангард приближались стремительно. «Почему к нам не выдвинули нормальные корабли? Что это за мелочь?» — удивленно сказал Сириус, рассматривая экран сканера. «Сам ломаю голову», — ответил я. «Шестнашка», — спросил я, — «ты можешь определить, какие корабли во вражеском флоте и кому принадлежат?» «Вне зоны сканеров», — ответила шестнашка. «Могу построить проекцию на основании данных с оптических сенсоров». «Давай», — кивнул я. «Пусть хоть как-то посмотрит на корабли и определит, что это такое». «Есть совпадение в базе», — тут же заявила шестнашка. «Совпадение 85%. Такой показатель говорил, что, скорее всего, подозрительный корабль является тем самым, имеющимся в базе. Корабли постоянно модифицируют, а изменения не всегда вносят в базу. Да и ладно, тип корабля определить, а по нему можно и владельца вычислить. «Выводи на экран!» — радостно крикнул я. И все мы вперили взгляды в проекцию, не веря своим глазам. «Это что такое?» — прервал я уже ставшую привычной тишину. Так часто она в последнее время наступала на моем мостике. «Слишком плоский корабль!» — тут же влез кто-то из лягов. «На одну палубу, что ли?» «Такие вроде у ирдов когда-то были», — неуверенно предположил еще один. «Это обычная грузовая платформа», — мрачно, но с уверенностью в голосе сказал Сириус. «Что это значит?» — спросил недоумевающий император. «Значит, что нас обманули, а мы попались как дети», — все так же мрачно сказал Сириус. «У меня в голове промелькнула догадка. Шестнашка! Все корабли вражеского флота имеют такие же контуры!» «С небольшими отличиями флот состоит из подобных конструкций». «Вот оно что!» Я даже хохотнул. «Дети Фенрира ловко нас провели. Поставили тут муляжи, обычные грузовые платформы, присобачили к ним ракетные двигатели и запустили вперед. Мы пришли в систему, испугались и в разнобой бросились обратно, прямо в расставленную ловушку. Да нас же взяли как детей». «Останься мы в этой системе, расколошматили бы чертовы коробочки с абордажниками под ноль. Ну или в худшем случае наши потери были бы намного меньше, чем сейчас. Черт! Да потеряем мы даже половину, это было бы лучше, чем теперешний реальный результат. И ведь самое обидное, мы ведь могли не только отбить атаку, но даже и одержать победу. Это ж надо было так лопухнуться!» Я оглядел присутствующих. По мордам и лицам можно было с легкостью различить, какая гамма чувств сейчас их обуревает. Все как и у меня. Все поняли. И тут же понеслись проклятия и маты. Но народу нужно было выплеснуть эмоции наружу. Когда все успокоились, Сириус спросил. «Получается, на нас сейчас прет охрана этих корыт, которые мы приняли за вражеский флот?» «Ага», — кивнул я. «И я думаю, что мы сейчас будем прорываться через них. Другие пути уже закрыты». Я тут же бросил взгляд на экран сканера. «Ну да, так и есть. Преследующие нас фрегаты шли на форсаже, и мы бы уже не успели уйти в гипер. Поменяй курс даже сейчас». «Да и раньше в этом смысла не было. Догнали бы. Нужно было уходить в сторону сразу. Но кто знал?» «Значит, сбивай все три фрегата», — решил Сириус. «Абордажников, естественно, тоже, но после фрегатов. Эти могут нам навредить, подобьют движки и все. Нас возьмут их десантники». Я только молча кивнул. «Шестнашка, пронумеруй цели прямо по курсу», — приказал я. «Фрегаты пронумерованы по дистанции, от 1 до 3». Тут же откликнулся Искин. «Неизвестные корабли малого тоннажа обозначены литерами от А до Е». «Отлично!» — похвалил я шестнашку. «Кто из них в зоне поражения тоннельной пушки?» «Первая и вторая цель — А, Б и В объекты!» — ответила шестнашка. «Совмещение целей есть?» — поинтересовался я. «Прогнозируется совмещение через 17 секунд двух целей — фрегат 2 и абордажник А. Огонь при совмещении! Принято!» Вот и славно! Совмещение значило, что один корабль станет как бы за другим. Проще говоря, они будут двигаться каждый в своем направлении, но в определенный момент времени для нас они окажутся на одной линии. Значит, одним выстрелом накроем двоих. Славно. Сюрприз содрогнулся. Туннельная пушка выпустила тяжелый снаряд, который разогнала до немыслимых значений. Тяжелый и острый кусок металла, начиненный взрывчатыми веществами, прошил идущий первым корвет, но взорвался уже за ним. Все-таки масса корвета была маленькой, его бронирование для такого снаряда смехотворным, поэтому снаряд успел проскочить дальше, даже толком не ощутив преграды. Фрегат тут же рванул. Видимо, повредил энергомодуль, а за ним во вспышке взрыва пропал и один из абордажных коробков. Мостик моего корабля тут же наполнился криками радости и ликования. «Пускай ракеты!» — приказал я. И тут же с носовой части сорвались две ракеты. Пошли они несинхронно, разница в запуске была секунд 5. «Шестнашка!» — приказал я. «При попадании первой ракеты вторую перенацелить на другую цель!» «Принято!» — лаконично ответила моя помощница. Ракеты с примитивным эскином, которым задали цель, было сложно сбить. Хотя один из фрегатов и попытался. Эта сволочь каким-то немыслимым пируэтом рванула в сторону, обманув первую ракету. Зато вторая имела запас времени, поэтому ее эскин успел скорректировать движение и впечатался в заднюю часть пытавшегося удрать фрегата. К сожалению, он не взорвался, как первый, зато завертелся волчком. Верный признак повреждения дюз главных движков и маневровых. Теперь он в гонке больше не участвует, и так сойдет. Первую ракету «Шестнашка» тут же перенаправила на один из десантных ботов детей Фенрира. Бот уйти не смог, да и не пытался. Наверняка его пилот был твердо уверен в том, что ракета предназначена фрегату, сейчас волчком крутившемуся на одном месте. И наверняка перед смертью пилот сильно удивился, почему я побрезговал добить поврежденный корабль. Вот такой я непредсказуемый. Я усмехнулся своим мыслям. И тут же посерьезнел. Еще один фрегат и 4 коробчонки в действии. Они нас не только могут замедлить, но и взять на абордаж. Эти сволочи — бойцы серьезные. Я вспомнил здоровенных тварей, которые махали своими топорами и секирами, словно те были невесомыми палочками. Нет уж, никакого абордажа. «Цель 3 разворачивается для атаки», — предупредила шестнашка. «Цели Б, В, Д, Е начали торможение для захода на нас. Выпустили крепежные фиксаторы. Прогнозирую попытку абордажа». «Да хренушки!» — зло прошипел я и тут же отдал указания. «Остановка двигателей, форсаж на задней маневровой, включить задние и боковые». Такие манипуляции заставили бы мой корабль резко сбросить скорость до самого минимума, а задние и боковые начать скользить к противнику бортом, при этом поворачивая корабль на 180 градусов. А это отличная возможность пройтись по ним всем оружием, имеющимся на корабле. Да и абордажники наверняка промахнутся. Тут же начался задуманный мой маневр. Я едва успел крикнуть «Держитесь!», как нас всех бросило на пол. На местах остались только те, кто догадался пристегнуться. Кроме меня, это были Император, Стас и Лаер. Остальные полегли как кегли. Со стороны этот маневр наверняка смотрелся бы красиво. Кажется, несколько десятилетий назад так любили делать водители глайдеров прошлой эпохи. Машинами они их тогда называли, что ли. А этот маневр назывался как-то необычно. Кажется, дрифт. Вот сейчас и я дрифтовал, только на корабле и в космосе. Но маневр удался на славу. Повернувшись бортом, шестнашка тут же открыла огонь из всех орудий. Больше всего досталось фрегату. Из пробитых отверстий били фонтаны газа, летели искры и разлетались в разные стороны капли топлива. Он был настолько близко, что мне казалось еще немного, и я смогу рассмотреть царапины на его бронепластинах. С абордажниками повезло не так. Уничтожить удалось только один корабль. Второй промахнулся мимо нас, зато два других смогли зацепиться за корпус и уже наверняка пилили обшивку моего корабля. «Прорыв!» — заявила шестнашка своим неизменно спокойным голосом. «Прорыв в трюме и на второй палубе!» «Господа!» — спокойно сказал Сириус и достал свой меч. «К бою!» Он тут же покинул мостик. За ним проследовали Стас и Ривз. Следом подтянулись оставшиеся десантники и ляги, способные держать оружие в руках. На мостике остались я, император, его малолетний сын и близнецы-племянники, мальчик и девочка. На наши мерки им было по 9 лет. В кресле Кэпа рядом со мной валялся Лаер. Он пока был в сознании, но это явно ненадолго. «Шестнашка!» — вспомнил я. «Активируй дроидов!» «Принято!» Я вернулся к своему занятию — пилотированию корабля. Последний коробок, промахнувшись мимо нас, теперь висел на хвосте, выжимая максимум из своих движков, пытаясь нас догнать. Медленно, но это у него получалось. Через 15 минут мы сможем уйти в гипер. Затем еще полчаса, и мы прыгнем в сторону. Ну а после этого ищи нас свищи. Эти 15 минут истекли, и я прыгнул. Огнавший нас коробок остался с носом. Звуки схватки до нас не докатывались, союзники нас не вызывали, а мы не отрывали их от дела. Однако я начал опасаться, справились ли они, или бой уже закончился, и враги идут к нам. Я развернул корабль на 90 градусов и начал вновь заряжать гипер. Затем поднялся с кресла и вытащил свою винтовку из кобуры. Начал включать аккумуляторы, подключать коллиматорный прицел к своей броне. Короче, готовиться. «Что вы задумали?» — слабым голосом спросил император. «Отбиваться от врагов!» — ответил я и направился к двери, ведущей с мостика. «Вы думаете, ваши сокланы и мои подданные не справились?» «Я не знаю. Надеюсь, справились. Но лучше быть готовым к худшему», — пояснил я. Император кивнул и зашелся в кашле. «Похоже, сил на разговоры у него уже не было. Плохо. А ведь у меня на корабле есть медкапсула. Ее там хоть не разгромили?» Я присел на колено в проеме двери и навел ствол винтовки в конец коридора. Рядом со мной, по другую сторону, в такой же позе замер мой двойник, скаф под управлением шестнашки. «Лаер!» — позвал я. «Что?» — голосом умирающего лебедя отозвался напарник. «До панели достать можешь?» — послышалось кряхтение, а затем «могу». «По команде отключай щит!» Лаер не стал задавать вопросов, хотя в обычной ситуации не удержался бы. Да и смысл? Сейчас корабль в щите, значит, плазменным оружием пользоваться нельзя. Враги это прекрасно понимают. А вот я могу это поле очень неожиданно выключить, и тогда пользоваться плазмой будет можно. Так почему отказывать себе в такой шалости? Секунды тянулись невообразимо долго, но никого я так и не увидел. На связь вышел Сириус. «Слон, мы возвращаемся!» «Принято!» Я выключил винтовку и вернул ее обратно в кобуру. Вскоре на мостике появились победители. Хотя вид у них был, как у бомжей, которые отстали от монорельса и побирались несколько лет. Вернулась лишь жалкая часть защитников. Пяток лягов, Стас и Сириус. Ривза притащил на себе еще один десантник. «У тебя осталось всего пяток дроидов», — грустно сообщил мне Сириус. «Этих хоть всех положили?» — мрачно поинтересовался я. «Всех», — устало кивнул Сириус. «Связываемся с Империей и тянем на ближайшую планету». Я кивнул и отправился к панели. На связь вышел сам советник Шао Хай. Он удивленно смотрел на нас с экрана. «Вы живы?» — наконец выдал он. «О, хвала Саламандрия! Я уж решил, что все потеря...» Он внезапно прервал себя и уже спросил вкрадчивым и злым голосом. «Где император? Вы оставили его?» «Я здесь, Шао!» — слабо просипел император за моей спиной. «Ваше величие, брось эти церемонии!» — снова просипел император. «Нам нужна помощь! Где вы находитесь?» Тут же озаботился советник. Я молча сбросил координаты. «Императору нужна помощь. У вас на борту есть медицинское оборудование?» «Уже нет», — ответил за меня мрачный Сириус. «Так», — советник засуетился, что-то разглядывая на своем галаконе. «Ближайшая к вам планета Империи Шаят. Вы будете идти к ней?» Я просмотрел карту. 7 прыжков до этой планеты и одноименной системы. «Да», — сказал я. «Отлично! Я вышлю вам эскорт и медицинский транспорт. Сбросьте мне маршрут!» «Как только просчитаю!» — устало ответил я. «Хорошо, жду!» — советник выключился. Я же начал просчитывать маршрут. На все про все ушло 20 минут. Я его тут же перебросил советнику, а сам развернул сюрприз и велел шестнашке готовиться к прыжку. Сам же развернулся к малочисленным уже гостям на своем корабле и устало потер виски. «Вроде отбились». Ко мне подошел Стас и тут же плюхнулся задницей на палубу. Выглядел он не просто усталым, а так, словно из него жизнь высосали. Экзоскелет в нескольких местах был погнут, с вмятинами, покрыт запекшейся кровью и многочисленными царапинами. Похоже, ему только что солидно досталось. «Вроде», — согласился я. «Теперь главное добраться до Шаята». К нам подошел Сириус и повторил действия Стаса. Просто плюхнулся на пол и даже не просто сел, а лег на спину. «Да, миссия просто удалась», — покачал я головой. «Главное, мы спасли императора», — сказал Сириус, глядя в потолок. «Зато потеряли все свои корабли из-за этого глупого похода», — проворчал я. «Как вы смеете называть священный?» — начал один из лягов до этого времени, ухаживающий за своим императором. «Оставьте, граф!» — окликнул его император. «Они правы. Господа, когда вернемся, я обещаю, что ваша корпорация получит возмещение за все корабли и оборудование. И вы, герцог, станете главой дома». Сириус даже поднялся с пола. «Император, мы...» — начал он. «Сделали все, чтобы защитить меня», — продолжил за него император. «Я знал и о глупости этого похода, и о вашем нежелании в нем участвовать, но выбора у меня особого не было. Это мой долг, и я должен был». Тут император зашелся кашлем и откинулся на спинку кресла. Ляги тут же обступили его, пытаясь помочь. «Прыжок!» — сообщила шестнашка. «Прошло немало времени. Мы успели перепрыгнуть еще 4 системы. А в пятый нас ждал неприятный сюрприз. Когда мы вышли из прыжка, оказалось, что нас уже ждали. И, к сожалению, это были не военные корабли лягов. Точнее, среди них были и такие. Я даже разглядел эмблемы эскадры Гила, чей порт приписки была та самая планета Шаят. Конвой все-таки прибыл к нам на помощь, но вот помочь нам не смог, равно как и себе». Прямо перед нами полусферой выстроились несколько крейсеров, линкоров, с десяток фрегатов и десятка 3 мелких кораблей-коробок. Сомнений в том, кто нас встретил, не было совершенно. Я был просто в шоке от такой встречи. Хорошо, эскадры Гила слили противнику. Но как дети Фенрира успели их перехватить до встречи с нами? Неужели эскадра шла, ничего не зная о враге? И кто ее слил? «Советник? Очень может быть. Конечно, мы сделали крюк во время бегства, и пришлось идти не прямым путем, а как бы вокруг системы, где нас чуть не поймали. Но все же...» «Запрашивается канал связи», — сообщила шестнашка. «Открывай», — устало махнул я рукой. Тут же на экране возникла оскаленная морда. Больше всего она мне напоминала волчью. Те же желтые глаза, пылающие злостью, огромные белые клыки, длинная морда с черным носом и серая шерсть, всю морду и закрывающая. Обычно торчащие уши сейчас были прижаты к голове. Так делают собаки перед тем, как броситься на жертву. «Кто управлял этой посудиной?» — прорычало существо. «Я Рылка, вождь белозубых. Хочу видеть его». «Ну, я...» — ответил я и скрестил руки на груди. «Человек!» — прорычал собеседник. «Отдай нам лягов, и можешь убираться! Белозубые подарят тебе жизнь и корабль в этот раз!» «Нет!» — спокойно ответил я. «Что?» — не понял Рылка. Видимо, он ожидал, что я запрыгаю от счастья и тут же начну выпихивать из люков корабля всех лягов. «Я не отдам тебе лягов!» — спокойно ответил я. «Тогда вы умрете!» — оскалил пасть вожак. «Тебе была оказана честь. Ты удивил нас, человечишка. Но за отказ ты умрешь в назидание другим». «Попробуй взять», — ответил я и отключил канал связи. Но сделать мне ничего не дали. Несколько кораблей противника дали одновременный залп, затем еще один и еще. «Повреждение двигательной системы! Повреждение орудийной башни! Повреждение...» — начала бубнить шестнашка. «Да и так понятно», — перебил я ее. «Начали выбивать движки и оружие. Хотят взять нас живыми». «Вы сделали, что могли», — просипел император. «Дайте мне оружие, и покончим с этим». «Вы думаете, удастся переродиться в клоне?» — сказал я с усмешкой. Все удивленно уставились на меня. «Нас подловили», — объяснил я, — «грамотно и аккуратно. Некто взорвал клон-центр императорской семьи прямо во дворце. Вы считаете, они не добрались до резервного? Вы ведь думаете попасть туда?» Я вопросительно поглядел на императора. Тот кивнул. «Я думаю, либо резервного клон-центра нет, либо он захвачен, и захватчики ждут, когда ваше сознание появится там, чтобы окончательно поставить точку». «И что ты предлагаешь?» — спросил Сириус. «Ничего, это просто констатация фактов», — пожал я плечами. «Это домыслы, а не факты», — ответил один из лягов. «Вы думаете, советник Шао не взял под контроль резервную кладку? Особенно после того, как во дворце взорвали главную?» «Давайте свяжемся с ним», — предложил еще один ляг. «Ага, «Ви думаєте, ці твари, — я кивнув на екран, где только что общался с милым зверьком, — оставили нам связь? Да они уже глушат сигналы на всех частотах. Вон у них и крейсер РЭП есть!» Я указал на экран сенсора, где отчетливо сейчас мигали обнаруженные системой корабли. «Так и что делать?» — вновь спросил озадаченный Ляг. «Не знаю», — ответил я и пожал плечами. «Драться?» Бывший флагман эскадры Гила — линкор Шайя. Теперь линкор — гордость Белозубых. Флагман флота — клана Белозубых. Рылка, вождь Белозубых, с раздражением смотрел на своих подчиненных, а они, в свою очередь, прятали свои глаза от него. Когда вождь в таком настроении, можно получить массу неприятностей, вплоть до собственного скоропостижного ухода в мир иной. Рылка вздохнул, спрятал клыки и облизнул морду. А ведь все так хорошо начиналось. Всего каких-то месяц назад он занимался любимым делом любого из детей Фенрира. А точнее, занимался грабежом и разбоем. Это было единственное дело и одна работа, которую освоили представители его расы. Фенрир привел своих детей в этот мир, а править ими и приглядывать за ними поставил старших. Рылка не понимал логики в действиях великого отца. Почему не выбрать избранных из себе подобных? Зачем назначать старшими этих мерзких птиц-тагов? Рылка сплюнул на металлическую палубу только что захваченного малого дома, как называли корабли типа «Рейдер» сами дети Фенрира. Все началось с того, что Рылку вызвали на совет клана. Планировался большой набег, и кланам нужно было объединиться, выбрать себе хана, главного лидера на время похода, которому все будут подчиняться. К сожалению, клан Белозубых был хоть и грозным, в нем были только опытные бойцы и всего несколько новичков, но малочисленным, и особо голос Рылки на совете ничего не решал. Поэтому ханом стал один из тех, кого Рылка хотел бы видеть скорее мертвым, чем ханом. Хар. Из рода Махнолапов. Главных соперников Белозубых люто ненавидел Рылку, поэтому ждать проблем стоило немалых. Они начались сразу же. Пока весь флот детей Фенрира захватывал корабли лягов и людей, Рылка со своим кланом вынужден был охранять муляжи кораблей, которыми дети Фенрира должны были напугать противника и заставить его развернуться точно в ловушку. План удался идеально. Вот только клану Рылки от этого ничего не досталось. Прочие кланы стали владельцами огромных кораблей, носителей, линкоров, крейсеров. На языке детей Фенрира это были город домов, великий город и великий дом. Белозубым же ничего не досталось. Когда в их системе появился одиночный корабль жалких людишек, клан тут же бросился на него, стараясь опередить челюсти или на языке других рас фрегаты, преследующие потенциальную добычу. В тот раз не получилось. Жалкие трусливые людишки ускользнули, еще и уничтожив несколько кораблей с бойцами Рылки. Самым неприятным оказалось то, что именно на этом корабле были разумные, которых требовали уничтожить старшие, и ради которых и придумали весь этот хитроумный план, благодаря которому дети Фенрира смогли обзавестись могучим флотом настоящих боевых кораблей. Хотя и от своих ботов они не собирались отказываться. Стайные дома были удобны для внезапной атаки и захвата кораблей трусливых существ, вроде людей, лягов и прочих. Хотя не совсем так, Рылка поморщился. Людские корабли обычно брали большими силами. Эти существа всегда старались дать отпор, не сдавались в плен, не требовали пощады, словно не боялись смерти. Рылка вспомнил, как два его стайных дома напали на грузовое судно, и пилот часа два умудрялся удерживать их в коридорах, не пуская к мостику. Бедолагу, конечно, разодрали, но при этом потеряли двоих опытных бойцов. Короче, упустив малый дом, Рылка впал в бешенство. А когда он едва успокоился, на связь вышли хан и старший. И обвинили Рылку чуть ли не в саботаже всего задуманного, мол, он специально отпустил людишек. Когда разговор закончился, Рылка даже собирался позвать за своим подручным, верным Сайга, чтобы тот отрубил ему голову своим топором. Клан не должен отвечать за ошибки своего вожака. А своей смертью он брал вину на себя, и членам клана ничего не угрожало. Но тут на связь снова вышел старший и холодным, спокойным тоном приказал без промедления отправиться по указанным им координатам, захватить там корабли, встречающие беглеца, и перехватить сам корабль-беглец, чудом ускользнувший из цепких лап Белозубых. В этот раз удача улыбнулась Рылку. Небольшая эскадра кораблей была захвачена буквально за час. Ни один из кораблей лягов не успел сделать даже одного выстрела. Такое впечатление, что им приказали не сопротивляться. Экипаж захваченных кораблей выбили вообще за считанные минуты. А затем началось ожидание. К этой эскадре должен был выйти и корабль-беглец. Во всяком случае, так сказал старший. И вышло так, как он и говорил. Тут Рылка задумался. Может, великий отец и не ошибся в выборе старших? Эти проклятые птицы были коварны и изобретательны, необычайно хитры. Их хитрость могла сравниться только с их жадностью. Но ума им не занимать. Уж в этом Рылка убедился. Когда корабль появился, Рылка рассредоточил свои корабли. Наконец-то его клан разжился своим флотом, причем весьма неплохим. Рассредоточил, чтобы беглец не ушел. Но тот и не собирался уходить. Он явно ждал атаки и был к ней готов. Рылка оценил храбрость своего противника и даже вышел с ним на связь, предложив отдать лягов, о смерти которых просил старший. Но человек отказался, решив принять бой. Ну что же, честность и преданность знакомые детям Фенрира. Удивительно, что они известны и жалким людишкам. Рылка приказал начать атаку. Захваченные корабли даже не тронулись с места. Сейчас на них был минимальный экипаж. Если бы об этом узнал человек, наверняка он попытался бы удрать. И, скорее всего, ему бы это удалось. В таком составе экипажи не успели бы развернуть корабли и навести орудия. Тем более ко всем этим устройствам нужно было приноровиться и научиться работать с ними. Поэтому в атаку пошли стайные дома, неся в себе лишь половину своры. Но и этого должно было хватить с запасом. Сам Рылка повел бойцов за собой и затем не раз пожалел об этом. Защитники бились храбро и отчаянно. Новички, бывшие в составе свор, умерли первыми. Из 4 свор, отправившихся на абордаж, к концу схватки осталось едва 3. И то в четверти от прежнего состава. Зато и защитников выбили поголовно, предварительно намучившись с дроидами, которых на этом треклятом корабле оказалось чрезвычайно много. Затем уже дошла очередь и до самих разумных. Последними на ногах остались 3 в черно-красных экзокостюмах. Люди сражались отчаянно, защищая мостик с несколькими ранеными за спиной. Здоровенного воина, явно десантника, удалось подстрелить и только после этого зарубить. 2-й, явно шишка у людей, был убит удачным выпадом саблей самого Рылка. И, наконец, последний, в нем Рылка узнал капитана корабля, убить удалось его только прямым выстрелом из плазмопушки. Эта сволочь орудовала каким-то необычно длинным и тонким клинком, который, тем не менее, с легкостью рубил сабли, мечи и секиры детей Фенрира, протыкал их тяжелые костюмы и пробивал забрало шлемов. После того, как последние защитники пали, сам Рылка, придерживая выпадающие из рассеченного живота кишки, вышел на мостик и добил раненых. Вернее, добить ему удалось только ляга и жавшегося к нему детеныша. Раненый человек сделал несколько выстрелов из своего лазерника, однако, увидев, что они не наносят урона, длинный и витиевато выругался, а затем поднес раструб оружия к собственной голове и нажал спуск. Рылка отдал дань уважения достойному противнику. Меч бывшего капитана занял почетное место в центре алтаря, как и его мелкий, вроде бы ни на что не способный нож, тем не менее лишивший Рылку глаза. Сам алтарь по традиции установили воины клана. Рядом положили и очищенный от кожи, крови и мозгов череп воина. Теперь его, поверженный Рылкой и другими белозубами, дух должен был верно охранять малый дом клана. Только после этого Рылка позволил себе расслабиться, развалиться в кресле, заняться раной на животе и натянул повязку на пустую глазницу, из которой проклятый человеческий капитан своим ножиком выбил глаз. После этого он принялся вызывать старшего. Тот выслушал доклад, недовольно гримасничая, а затем заявил: «Где еще 2, вождь? На этом корабле должны быть еще 2 лягов-подростков. Почему вы их не убили?» «Таких не было!» – удивленно прорычал Рылка. «Ищите! Они должны быть на этом корабле!» Поиски длились еще 3 часа. Однако никаких следов, никаких малолетних лягов обнаружить не удалось. Были еще несколько сеансов связи. То Рылка выслушивал рычание недовольного хана, обещавшего лишить клан всех трофеев, то визг старшего, обещавшего клану белозубых роль изгнанников. В конце концов, Рылка сам не выдержал, на очередном крике старшего отрубил канал связи и дал приказ всей эскадре уходить. «Будь что будет», — сказал он своим подопечным, присутствующим тут же на мостике. «Мы сделали все, что могли, и задачу свою выполнили. А делать нас виноватыми из-за чьих-то просчетов я не дам. Клан Белозубых уйдет сам и будет жить сам по себе. Пускай хан и старший рычат друг на друга». Бойцы только склонили головы, соглашаясь с решением своего вождя. Быть отщепенцем и изгоем ничуть не лучше, чем стать добровольным изгнанником. Во всяком случае, будучи изгнанниками, они могли рассчитывать только на себя, а не просить подачек, словно щенки из нового помета, которых старшие вывалили на плато холода. Эскадра медленно уходила в сторону светила. И только когда корабли совершили прыжок, на месте бывшего побоища сверкнули две маленькие искорки ранцевых двигателей. Два скафандра устремились в другую сторону. А вскоре в систему вошел небольшой людской разведчик, ощупал пространство вокруг себя и уверенно направился за ними. Объект 17 Легионской империи. Запасной центр клонирования императорской семьи. Шах развалился в удобном кресле начальника караула тайной кладки императорской семьи и ждал. А пока ждал, размышлял и удивлялся тому, насколько хитер и талантлив нынешний советник республики. Это же надо было так придумать, провести такую операцию, причем чужими руками. Кладку во дворце взорвали сами же ляги, вернее, ляги-революционеры. Он-то сам думал, что рейд алых гильдии людей, являющихся одновременно и личными головорезами императора, и одновременно специализированным подразделением тайной полиции империи, выбил всех революционеров. А оказалось, что далеко не все пали в битве, отстаивая свои взгляды на устройство империи и ее политические расклады. Вот, к примеру, взрыв во дворце был проведен самыми ярыми и патриотичными лягами, однако желающим свергнуть существующую власть и ввести на территории бывшей империи честное демократическое правительство, как они его называют, Совет равных. Шах даже хмыкнул. Страна равных. Ну, конечно же, все будут равны. Вот только некоторые будут равнее других. Такие движения и такие действия случались в истории многих рас, включая как лягов, так и самих тагов. Однако никогда ни до чего хорошего не доводили. Вон, к примеру, последняя революция у тагов чуть не привела к уничтожению всей расы. Благо ученые, составляющие сплоченный костяк, взяли бразды правления в свои лапы, восстановили порядок и железной рукой навели справедливость. Конечно, большинство обычных тагов считают, что живут в демократичном мире, что решения принимает избираемый президент или на худой конец совет. Но на самом деле тагами правит жесткая диктатура ученых, где все идет только по их правилам. Президент делает то, что ему скажут, совет принимает решения, которые нужны ученым, а точнее костяку из нескольких избранных, догадавшихся убрать из своих рядов фанатиков и мечтателей. Простой прагматизм вывел расу в галактические лидеры. Порядок, поддерживаемый железной рукой, не дает скатиться тагам к первобытному состоянию. Но они сами этого не понимают. Вот и у лягов также. Большинство революционеров – амбициозная молодежь. Люди разумные, уже достигшие своей планки и не желающие осознать, что их возможности и таланты уже достигли своих пределов, и новые должности, обязанности, права им просто не нужны. Чуть меньше среди революционеров всяких отпрысков благородных семей, которые считают старшее поколение закостенелым и ленивым. Вот они-то, будь у них реальная власть, смогут сделать из империи царство порядка, справедливости и честности. Вот при них все заживут счастливо. Шах позволил себе усмешку. Но вот кто тот кукловод, который управляет этой революционной рвотной массой? Ведь это не смогли организовать сами таги. Должен быть кто-то, кто это все и затеял. Причем он-то точно не безумный мечтатель или ярый фанатик и патриот. Он уже занимает немалую должность, но хочет большего. Однако он явно не из императорской семейки, иначе уже давно бы конкуренты умылись кровавыми слезами. Так кто же он, этот приближенный? Шах напрягал свой мозг, однако очевидного ответа не находил. Слишком много высокопоставленных чиновников можно было назвать. Слишком многие подходили под такое описание. А подсказать шаху было некому. Наверняка этого ляга знал Тицин, но спрашивать того было бесполезно. Не скажет. «Глава!» — шах поднял глаза. Перед ним стоял один из нанятых им людей. Этого звали Топор. Всего пару дней назад шах решил всех своих наемников положить на алтарь как жертвенных животных. Но теперь нескольких решил оставить. Все-таки свой собственный отряд наемников не повредит. А Тицину этого знать было не нужно. Вот, к примеру, этот Топор. Существо скудоумное, но рубака отчаянный. Мозгов ему не хватает, но своим звериным чутьем он как-то понял, что шах колеблется. Оставить его при себе или же отдать на растерзание. Шах оценил такой талант и убрал Топора из списка агнцев на заклание. Теперь Топор присоединился к маленькой группе внутри самого отряда наемников. Эта группа должна была не только остаться в живых после рейда, но еще и уйти, продолжив затем выполнять поручения шаха. Только члены этой группы знали, что их начальник Тах, и видели его. Остальные о нанимателе не знали совершенно ничего. «Что случилось?» — спросил шах. «Получено сообщение. Императорскую семью уничтожили», — доложил Топор. «Отлично!» — кивнул шах. «Как только клоны активируются, убить их!» Топор кивнул. «Камеры ляги приготовили?» — вспомнив, спросил шах. «Давно. Вон переминаются. Дождаться не могут». Топор указал на группу молодых солдат, обвешанных всевозможным операторским снаряжением. Один держал камеру, еще двое собирались снимать происходящее на свои личные галаконы. «Хорошо. Начнем». Шах поднялся с кресла. Операция Тицина была просто гениальной. По факту, все участие группы шаха сводилось в ней к подстраховке основных действующих лиц, а затем и последующей их гибели, если что-то пойдет не по плану. По первому сценарию, в случае гибели всей императорской семьи, революционеры выходят в эфир и объявляют о том, что нынешнее правительство осталось без головы. Воспользовавшись замешательством чиновников, революционеры приберут к рукам всю империю. В случае, если кто-то из членов семьи умудрится выжить в той мясорубке, что организовал Тицин с помощью детей Фенрира, то в смерти членов семьи императора обвинят вероломных наследников престола, мол, они устали ждать естественной смерти самодержца и решили ускорить процесс. Для чего и наняли убийц. Императорскую семью мы не спасли, но вот убийц покарали прямо на месте. Короче, спланировано все было идеально, но пошло все, как всегда, не по плану. Активировавшихся клонов императора и его супруги, принцев-принцессы, тут же вырезали. Но вот клоны племянников императора, малолетних близнецов Эрзы и Эра, так и остались в пассивном ожидающем режиме. Оригиналы остались живы. И обвинить их в покушении будет сложно. Только полный болван поверит, что малолетки смогли организовать такое покушение. Да и полный болван не поверит. Короче, шах тут же отдал приказ своей группе начинать уничтожать революционеров, из которых и состояла охрана тайной кладки. Как так сложилось, почему только они и ни одного лояльного императору не оказалось в рядах охраны, шах и думать не хотел. Наверняка это организовал тот самый неизвестный, высокопоставленный и честолюбивый ляг, желающий большей власти. Но при текущем повороте событий всех этих фанатиков и патриотов оставлять в живых было нельзя. Началась кровавая резня. А когда официальных защитников не осталось в живых, особая группа шаха положила большую часть своих бывших союзников, таких же наемников. Дело было сделано. Охрана попыталась остановить атаку людей на кладку, однако не смогла этого сделать. А вот коварные люди смогли уничтожить кладку, а вместе с ней и большую часть императорской семьи. Шах считал, что поиск и уничтожение выживших племянников – это лишь вопрос времени. И тогда пусть кукловод революционеров нервничает и вылезает из щекотливой ситуации. Хотя в чем ее щекотливость? Революция зашагает семимильными шагами. А вот если начать поднимать массы до того, как уничтожишь официальных престолонаследников, а они выживут, то есть высокий шанс, что начнется гражданская война. Это было бы на руку тагам, но стоит только сунуться в империю, как ляги тут же забудут про свои распри, объединяться перед внешним врагом. Этого делать не стоило. Проще дождаться, когда обескровленная революцией или гражданской войной империя упадет на колени, после чего ее и можно будет добить. Шах и его группа покинули самый защищенный и один из самых страшно засекреченных объектов Легионской империи. А спустя несколько часов не осталось даже ионных следов от двух катеров, на которых наемники сюда и прибыли.